«Проденоидные железы! Будущее нашего ордена!» Лающий голос апотекария Лора отразился от стен маленькой комнаты в центре апотекариона. Запах лекарств витал в воздухе. Перед Лором, окруженные стеклянными сосудами и фарфоровыми мисочками, с образцами сидели 5 десантников, избранных для обучения священным ритуалам и обязанностям апотекариев. «Выживание мстящих сыновей, карающей десницы Императора, зависит от прогеноидных желез», — продолжал Лор. «А выживание желез зависит от вас». Лор стоял перед каталкой, которую вез в комнату сервитор, один из армии механически измененных безбожников, заполнявших коридоры апотекариона, перевозящих раненых десантников из палаты в палату, подготавливающих постели для новых пациентов и отвозящих мертвых в часовню мучеников. Груз на каталке был накрыт серой тканью. Глаза Корпа метались между землистым лицом инструктора и предметом, накрытым тканью. Ни он, ни его товарищи не сомневались в том, что они увидят под покрывалом. Они уже обучились всем аспектам военной медицины. Сейчас они узнают о последней и самой важной обязанности апотекария. «Все люди умирают!» В неподвижном воздухе разносились слова обряда последнего причастия, молитвы, которую Корп и его товарищи повторяли каждую ночь перед отходом ко сну. «Но и в смерти мстящий сын несет в себе семя, благодаря которому продолжится крестовый поход Императора против полчищ хаоса. Каждая железа вырастает из семени, взросшенного другой железой, пересаженной ранее. И это нерушимая цепь, что связывает всех десантников Адептус Астартес до самой смерти. И после смерти десантника наступает черед апотекария исполнить свой долг, извлечь железу и вернуть ее ордену для сохранения будущего. Без этого мы исчезнем. Без этого крестовый поход Императора закончится. Без этого наступит царство хаоса». Лор откинул ткань, открыв обнаженное тело мстящего сына, чье отправление в часовню мучеников было отложено ради демонстрации. Взгляд Корпа на мгновение задержался на лице мертвеца. Будущий апотекарий гадал, сколько битв прошел этот воин, в скольких боях одержал он верх. К тому времени, как молодой медик посмотрел на Лора, тот уже держал в руках скальпель, тоньше и длиннее тех инструментов, что видел Корп до этого. Учитель посмотрел на 5 сидящих перед ним. «Сейчас вы узнаете, что в действительности обозначает быть апотекарием».